Глава 29, в которой я разбираюсь с тем, что мне дал уровень повышения семечка пневмы и почему, сдаю заказ на ряд и знакомлюсь с Полли. Семечко пневмы. Мой внутренний резервуар сил, денег и источник чудес. В момент убийства Фима Миниарка произошло то, на что, по уверениям Нанны, Рубари и Тараки, обычно уходят годы. А именно, оно выросло. И вот, если честно, меня напрягало, почему это произошло. Впрочем, стоило сосредоточиться на нем вечером, и произошедшее стало куда более ясным и понятным. Семечко пневмы. Третий уровень. Наполненность 1113 из 1500. Свойства 1 из 3. Логосы 5 из 12. На втором уровне семечко содержало 1000 единиц пневмы. И я старался держать его заполненным, в отличие от местных, которые наоборот все скидывали на носители. Сейчас количество единиц увеличилось на 113 единиц. Откуда они взялись? Понятно откуда. Из Фима Миниарка. «Рубари, а за убийство чудовищ охотники получают пневму?» — крикнул я механику, вспомнив, что предыдущие два поколения его предков промышляли именно охотой. «Да, много», — ответил тот, высунувшись из технического отсека в рубку, где я сидел перед сном, копаясь в себе и своих достижениях. «А немного это сколько?» — не отставал я. Рубари только плечами пожал, всем своим видом показывая, что понятия не имеет. Пришлось вставать и искать ему стимул для беседы, а именно заливать стимул во фляжку. Мне сейчас нужен был нормально разговаривающий собеседник, а не заикающийся молчун. Первые несколько глотков волшебного зелья ожидаемо преобразили нашего заику. «Спасибо», — искренне выдал он, смакуя капли терпкой влаги. «Если хочешь узнать про то, сколько дают за убийство чудовищ, так я и не знаю. Батя и дед говорили, что немного. Вот и все, что я знаю». «Понимаешь, немного — это, как говорят в моих яслях, понятие относительное», — пояснил я. «И куда его несут?» — уточнил Рубари. «Его не несут, соотносят», — пояснил я. «Тогда в твоих яслях должны говорить, что оно...» — «Понятие соотносительное», — наставительно сказал Рубари. «Вот теперь хотя бы стало понятно, что ты имеешь в виду». «Так вот я к чему». Вернул я все в русло нужной темы. «Вот ты мне скажи, а для твоих папы и дедушки немного, это было сколько?» Рубари задумался на пару секунд, а потом выдал. «Да откуда я могу точно знать?» — он скривил губы. «Когда отец потерял дирижабль, мне было-то всего ничего. Мне всегда казалось, что накидывается несколько единичек пневмы. А тебе сколько дали?» «Мне дали 113 единиц», — пояснил я, и у механика брови на лоб поползли. «Вот потому я к тебе и пошел. Считай, местная месячная зарплата. А значит, это явно не может быть немного, да?» «Для местных-то да», — кивнул Рубари. «А для нас это, как ты назвал, карманные расходы». Вот тут он меня уел. У нас на карманные расходы было всего 145 единиц. Даже за эту охоту, гоняя дирижабль, мы потратили почти 15 единиц. Причем треть, пока тащили медведя-переростка на разделку. Слишком тяжелая туша была, так что наш воздушный кораблик только и мог что лететь параллельно земле. А еще 7 единичек я слил в свой кастет. Но пока что получалось, что наша славная охота все равно окупилась с лихвой. С другой стороны, одна единственная смерть фактически делает охоту неприбыльной и уводит бюджет в минус. А в случае с Фима Миниарком смерть со мной разминулась аж дважды. И оба раза благодаря тому, что я предусмотрел путь отхода с помощью дирижабля. Получается, выйдя я на медведя с рогатиной и без страховки, потерял бы уже сотню с лишним единиц пневмы. «Рубари, а откуда вообще в вашем мире набирают пневму в таких количествах?» — поинтересовался я. «Есть старые логосы», — уверенно ответил механик. Стоят на старых скалах и постоянно собирают энергию. А что?» «Да просто стало интересно», — пожал я плечами. «У тебя слишком много праздного интереса, Фант», — с легкой укоризной заметил механик, почесывая бороду. «Мне кажется, это все лишнее». «А вот мне кажется, что знать, что происходит вокруг, никогда лишним не бывает», — возразил я. «Эх!» Рубари махнул рукой и скрылся за переборкой технического отсека, откуда донеслось приглушенное «праздный спор». Злиться на него за подобное отношение было бесполезно. Тут все подобным образом относились к моим вопросам. Местные забивали себе голову только тем, что считалось нужным. «Узнавать больше? А зачем? Какой-то праздный интерес. Культурные особенности, чтобы их всех». «А почему мне за скамари пневму не давали?» — крикнул я вслед рубари. «Маленькие потому что», — ответил тот, — «за таких не дадут». «А зачем мы им нужны? Почему чудища на людей нападают?» Я подумал, что, чтобы два раза не вставать, в смысле опять не давать алкоголику алкоголь, надо сейчас разводить его на информацию. «Да шут их знает!» В голосе рубари появилось раздражение, и я решил прекратить расспросы. Нет, я пока что решительно не понимал местных правил жизни. Им-то хорошо, местным в смысле. Они всю жизнь вот это все знают. Кто-то больше, кто-то меньше. А я-то тут недавно. Можно было бы и разъяснить. И если раньше и поинтересоваться было некогда и не у кого, то сейчас как раз самое время. «Рубари, ты веришь, что Фабила выполнит обещание с папиром?» — спросил я. «Нет», — ответил тот и даже вернулся в дверной проем, снова припадая к фляге. «Уверен, попытается кинуть. А что?» «Надо самим отношения с чиновником налаживать», — предложил я. «Может, получится через него хоть Нанни папир сделать?» «А почему ей?» — удивился рубари, и я даже задумался над его вопросом. «Тебе и мне нужнее. У нее вообще сестра есть?» «Сестра у нее есть, это да. Только вот мы всегда можем со скалы свинтить, а девочки не могут. В конце концов, это же мы их сюда привезли. И пусть Тараки даже не смотрит сейчас в нашу сторону при встрече, я, правда, ее с того разговора ни разу не видел, поэтому доподлинно не знаю. Но это же не повод ее и Нанну подставлять. Ну, я считаю, будет неправильным свинтить и оставить Нанну без папира», — пожал я плечами. «А потом можно и себе выправить, наверное». «Решать тебе», — неожиданно перевалил всю ответственность за решение механик. «Я бы первым предложил сделать папир тебе, как владельцу дирижабля, а уж потом ей. Я-то могу и не вы...» Рубари поморщился, приложился к фляге и продолжил. «И не вылезать с дирижабля, но решать тебе. Вы, конечно, странные с ясли попадаетесь». «Блин, знать бы еще, как местных чиновников подмазывать», — буркнул я. «Как и везде», — усмехнулся механик. «Лестью, деньгами и осторожно. Вдруг попадется принципиальный. Ладно, я спать». «Спокойной ночи». «А, извини. Добрых снов я имел в виду». Рубари только рукой махнул. Я постоянно сбивался. А тут, в принципе, никто не желал другим спокойной ночи. И донесшийся спустя пару минут снаружи рев только подтвердил это. Ночь здесь принадлежала чудовищам. И если скала была не слишком высокая, то под ее склонами всю ночь эти самые чудовища кружили и ревели, визжали, шипели и щелкали всякими сочленениями на конечностях. Так что желали здесь либо добрых снов, либо высокого убежища. Последнее я никак принять не мог, и потому остановился на добрых снах. Немного полюбовавшись на свое подросшее семечко пневмы, я еще посидел и тоже отправился спать. Газета округа Каноти, 41 день 2-3 лета 534 года. Молния. Как сообщают жители скал Морикарн и Вестука, в ночь на 27-й день 2-3 лета на точке возрождения в архах этих скал начали поступать жители скалы Валамари. На место немедленно прибыли дознаватели дома Эрари, в чьей вотчине находятся все три скалы. В ходе допросов первых возродившихся было выяснено, что скала Валамари вечером 26-го дня 2-3 лета подверглась нападению тварей. Атака началась около 7 вечера. Предположительно, среди атакующих были людоеды пустыни и лесные фарги. 200 метров склона они преодолели по веревочным лестницам, которые неизвестно как сумели доставить и закрепить на краю скалы. Немногочисленная стража пыталась оказать сопротивление, но в ходе кровопролитных боев вынуждена была оставить три квартала на разграбление. На данный момент это вся информация по происходящему. Для выяснения всех подробностей торговым дирижаблем наш специальный корреспондент отправился в Марикарн. Пока я ждал извозчика, который бы отвез кости в местный арх, или как его тут еще модно было называть, мэрию, то взял газету под неодобрительным взглядом Рубари и теперь с удивлением читал про произошедшее. «Разве твари разумны?» — спросил я у механика. «Бле, чем?» — ответил тот. «Чудвища? Нет. Эти? Да». «Твари и чудовища. Это разве не одно и то же?» — снова удивился я, в очередной раз кляня местных за нелюбовь делиться информацией. «Нет, разне». Хитрый жук не стал доставать выданную флягу с молосой, поэтому мне пришлось выслушивать долгий и разбавленный заиканиями монолог о том, что вот есть обычные чудовища, и это как раз звери, а есть твари, это разумные, как люди, но совсем не люди. В общем, в этот раз Рубари так не хотел вдаваться в подробности, что даже заикался куда больше обычного. «Изначальные!» — воскликнул какой-то мужчина, неподалеку обращаясь к своей даме. «Посмотри, что происходит! Второй раз за лето! Сначала Ункура, теперь Валамари!» Ответ женщины я так и не дослушал, потому что как раз подкатила телега. За нашими костями и шкурой. Шкура в мэрии была не нужна, поэтому Рубари с ней собирался отправиться на рынок. Все-таки мех на ней был весьма приятный. Да и попортили мы ее не слишком сильно, можно было неплохие деньги поднять. А вот мне предстояло отправиться в Арх и сдавать заказ. И если быть честным, то придется признать, что этой поездки я боялся куда больше, чем охоты на чудовищ. В моем положении каждый чиновник — это лютый зверь, способный меня сожрать. И сожрать окончательно. Впрочем, радовало, что раз этот самый Поли как-то сотрудничает с Фабило, то и насчет буквы закона не должен слишком сильно переживать. Мы погрузили наш груз на телегу, уселись в кузов, а извозчик щелкнул вожжами, заставляя пару шарков мерно двинуться вперед. Я весь путь читал газету. Заметка за заметкой, статья за статьей. Особенно внимательно разглядывал объявление о розыске, но своей несимпатичной морды или хотя бы описания нигде не увидел. Видно, сюда уже не дотягивались руки ни мэра Экари, ни его подельников. В местных новостях ничего интересного не было. А вот нападение на скалу обсуждали с интересом. Я даже нашел ту информацию, которую не хотел мне нормально объяснять Рубари. Я-то раньше, запертый в информационном вакууме, свято верил, что самое страшное на поверхности — это чудовища. Но, как оказалось, были там и твари, похожие на людей, и на людей же и охотившиеся. То есть от чудовищ они отличались лишь тем, что, преследуя те же цели, при этом были еще и разумны. Хотя, как я помнил по отчетам охотников насчет скамари, чудовища поверхности тоже могли обретать со временем разум. Раньше тоже бывали нападения на скалы, но случалось подобное крайне редко. И два нападения подряд — это было вообще из ряда вон выходящее событие. И ладно бы такое произошло на далеких друг от друга скалах, но ведь все случилось почти рядом, в одном округе. Как я понял, ни Ункура, ни Валамари не были молодыми скалами фронтира. Это были старые поселения, пусть и небольшие, пусть и заточенные лишь под одно-два производства, но давно уже обжитые и защищенные. К сожалению, в этом же округе находилась и наша скала, так что я бы предпочел отсюда побыстрее смыться. К счастью, в этот раз хотя бы было на чем. Самым страшным испытанием для меня было войти на территорию Арха. На входе у ворот дежурил один из стражников с грозным видом, проверявший документы и груз. И я всеми силами старался сохранить невозмутимое лицо, протягивая ему свои бумажки вместе с заказом нарядом. Стражник внимательно все осмотрел, бросил на меня профессионально недоверчивый взгляд и покачал головой, но приставать с вопросами не стал. Чему я, понятное дело, был только рад. «Везите на склад!» Там вам укажут, куда класть, и проставят данные в заказ. Тебе потом к Грополии на второй этаж. Это 15-я дверь», — кивнул стражник, возвращая бумаги. «Благодарю, Гра», — кивнул я, изобразив вежливый кивок и улыбку, хотя от счастья, что меня так легко пропустили, вообще хотелось улыбаться во весь рот. Сдача груза много времени не заняла. Проехав двор, наша телега свернула в сторону, к большим воротам, куда постоянно кто-то въезжал и откуда все время кто-то выезжал. Внутри оказался вполне себе обычный склад, вот только сделанный так, чтобы постоянной ротации груза ничего не мешало. За 15 минут кости успели взвесить и разместить на стеллаже, а затем проставили данные в бумаге заказа и даже оплатили за счет архонта, мэра, то есть найм телеги. Я распрощался с возницей и своими ногами направился через небольшую дверку внутрь арха, а извозчик поехал на выход. Из склада я попал в главный холл здания. Вот только вошел не через главный вход, а сбоку, и сразу направился на лестницу на второй этаж, надеясь, что не попаду в глупое положение. А то, может, эта парадная лестница ведет прямиком в кабинет мэра, а чтобы попасть к обычным чиновникам, надо пройти боковым проходом. И уже после первого пролета я понял, что все же иду туда, куда мне и надо. Деревянные указатели подсказывали, что если повернуть налево, то я попаду в комнаты от 11 до 16, а направо — в комнаты под номерами 17-19. Найдя нужную дверь, я слегка помялся, вдохнул, выдохнул и негромко прокашлялся. После чего взял себя в руки, вспомнил славную победу над Фимом и Ниарком, приободрился и постучал. «Войдите!» — раздался голос изнутри. Я обреченно надавил на металлическую ручку и вошел. Кабинет Граполи был весьма просторным. Пол устилал мягкий темно-зеленый ковер, а стены скрывались за многочисленными полками и шкафами с кучей маленьких дверок. Единственное, зато огромное окно с красными шторами было открыто, и внутрь комнаты проникал свежий ветерок с улицы. Как и полагается приличному чиновничьему кабинету, внутри имелся и вполне себе массивный письменный стол, за которым, собственно, и восседал чиновник. Граполи был одет в серый камзол с глухим воротом, застегнутым на все пуговицы, серые брюки и кожаные темно-коричневые туфли. При моем появлении он встал из-за стола и принялся внимательно осматривать своего посетителя. Хоть я и был одет в самую свою приличную одежду, которая нашлась на дирижабле, но все же почувствовал определенное смущение. Слишком много официоза было вокруг. «Добрый день, Граполи. Бодро начал я заготовленное и отрепетированное приветствие. «Подобрыш», — уточнил чиновник, нахмурившись. «Да, Гра», — не стал скрывать я, хотя и замялся всего на секунду из-за перемены темы. «Не люблю подобрышей», — заметил чиновник. «От вас вечные проблемы. Что вам понадобилось от меня?» Я снова замер, решая, как поступить и выбирая правильное поведение. Самым правильным было бы, конечно, двинуть ему по наглой физиономии. Но вот этого я, к своему сожалению, сейчас никак не мог сделать. А жаль. Его теплое приветствие как бы намекало, что мне тут не то что не рады. С лестницы бы спустили, если бы могли. «Понимаю, Гра», — кивнул я, наконец, и протянул бумаги. «Заказ наряд на кости Фима Миниарка. Кости доставлены на склад». «Вряд ли понимаете. Как вас зовут?» «Турий Гра». «Ну а что делать, если именно так меня по новым документам и звали?» «Документ с собой?» — жестко спросил Поли. «Покажите». Вот тут я, честно говоря, совсем струхнул. Первым моим желанием было зарычать, дать все-таки чиновнику в морду и неблагоразумно сбежать, но я сдержался, достал свои временные документы и протянул вслед за заказом нарядом. «Временные...» Чиновник внимательно их осмотрел и поморщился, а затем достал из кармана какой-то металлический кругляш и провел им над бумагой. «И поддельные, конечно же. Но подделка хорошая. Как вас реально зовут, Гра?» «Фант», — ответил я, понимая, что скрывать уже, похоже, нечего. «И почему я должен иметь с вами дело, Фант?» — уточнил чиновник с каким-то мрачным весельем, рассматривая меня. «А вам нужно было выполнение заказа?» — спросил я. «Несомненно», — кивнул чиновник. и я ждал выполнения от графа Бело, а он, оказывается, скинул его на вас. Но это не отменяет того факта, что я не хотел бы иметь с вами никаких дел. Если вам нужно выполнение еще 9 заказов, Гра, постарался ответить я как можно более спокойно, то придется выбирать. Либо выполнение, либо личные предпочтения по исполнителю. Вот когда же. То есть из 10 заказов за весь год не выполнен ни один, кивнул Поли. А вы за 2 дня умудрились прибить Фима Миниарка. Но вы не охотник, Фант. Вы не похожи на охотника. Я решил промолчать. Вы остолоп. И похожи на остолопа и простофилю. Поли снова задумчиво посмотрел на меня. Но один заказ выполнен, и, как я понимаю, останавливаться вы не собираетесь? Нет, Гра. Если я устрою вас как исполнитель, то могу предложить вам выбор. Какой из заказов мы выполним первым, кивнул я. Чиновник задумчиво посмотрел на заказ наряд, а потом не спеша вернулся к своему креслу и принял сидячее положение. Спустя буквально секунду он указал мне на стул. «Садитесь, Фант. Разговор у нас будет долгим». Поли отложил бумаги в сторону и сцепил руки в замок под подбородком, а через какое-то время я услышал, как он повторяет мое имя. «Фант. Фант. Ну, конечно, Экари!» Поли так резко хлопнул по столу, что я не удержался и вздрогнул. «Вот откуда я знаю ваше имя!» Чиновник внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Я видел ваше имя в списках погибших в Экаре. Даже порадовался, что одним подобрышем меньше стало. Как же вы выжили, Фант?» Раньше я, конечно, в отношении подобрышей с разным сталкивался. Пренебрежением, презрением, жалостью. Но вот такая неприкрытая ненависть — это было что-то новое. Построил под носом у скамари и мародеров дирижабль, Гра. Признался я, стараясь потише скрипеть зубами и отгоняя от себя картинку, как душу почтенного Гра Поли, сминая его идеальный стоячий воротничок. «Конечно же, из имущества города, как я понимаю», — подняв бровь, кивнул Поли. «И вас не смутило, что вы берете чужое, молодой человек?» Сам Поли был, конечно, постарше, но вот именно это обращение меня просто выморозило. Такое слегка снисходительное, насмешливое. Врезать бы ему. «Это, как я заметил, никого здесь не смущает», — зло ответил я и, кажется, в этот раз смутил чиновника. «С первого дня, Поли, я сталкиваюсь с тем, что, пользуясь моим незнанием и положением в обществе, меня только и обирают все, кому не лень. И почему именно мне должно быть стыдно, морда ты канцелярская?» «Ну-ну-ну...» Чиновник даже руки поднял ладонями вперед. «Давайте успокоимся, Фант. Признаю, погорячился». К тому же я брал то, что и так было бы украдено. Уже куда более спокойно закончил я. Брал, чтобы не умереть самому и спасти жизнь еще двоих. Это достаточное основание для вас? «Ты удивишься, но именно для меня да», — усмехнулся чиновник и на некоторое время замолчал. «Сколько с тебя возьмет Фабило в качестве своей оплаты?» 10-ю часть заработанного», — ответил я. «О, высоковато, но не полный грабеж», — снова усмехнулся Поли. «Лишь потому, что ему от нас пока больше пользы, чем проблем», — пояснил я весьма искренне. «Вот тут вижу, не врешь», — кивнул Поли. «Хорошо, что ты понимаешь свое положение. Недавно этот делец пытался выбить из меня 3 папира умерших людей. Цифры сходятся. Да, Фант? Это и было вам обещано?» «Этого Фабило напрямую не обещал», — кивнул я, решив приоткрыть карты. «Сказал, что постарается». «И ты ему поверил?» Чиновник не собирался заканчивать допрос с пристрастием. «Сначала да, но потом подумал и усомнился. Я снова решил быть искренним с собеседником. Ведь в конце концов он меня может уничтожить, просто позвав стражу. И еще припомнить мне злополучную канцелярскую морду». «Все верно, вас бы кинули, ведь я отказался». Поли сцепил пальцы в замок и покачал головой. «И не собираюсь менять свое решение. Для Фабило. А вот для вас я готов его поменять. Предположим, что я могу выправить один папир. Кому бы вы его отдали из ваших спутников? Как я понимаю, исходя из просьбы Фабилу, речь идет о девочке и еще одном мужчине, так? Все верно, Гра, подтвердил я, снова переходя на вежливое обращение. Так кому бы достался папир? Снова напомнил чиновник. Девочке? Обдумать ответ я успел уже давно, когда еще хотел подкупить Поли и до того, как успел с ним вживую познакомиться. «Вы обдумывали этот вопрос?» — чиновник кивнул. Ответ был готов заранее. «Могу я уточнить ваши резоны?» «Девочка останется жить здесь», — я пожал плечами. «А у меня есть возможность сбежать, даже если я вдруг не выполню оставшиеся заказы и подведу Фабилу». «Ага, это лучше, чем мне казалось», — чиновник усмехнулся. «Рациональный подход». «Но зачем вам помогать девочке, Фант? Понимаете ведь, вы из каких яслей?» «Из 23-х», — ответил я. «А, мои любимые, в последнее время от вас приходят либо полные отморозки, либо совершенно воздушные существа. Одни считают себя центром мира и требуют, как они это называют, социальных гарантий, вот. Или просто уверены, что они самые хитрые в мире и пытаются сесть на шею окружающим. Другие еще хуже. Живут в каких-то дурацких идеалах человеколюбия. Только в них нет ни капли этого человеколюбия. Единственный человек, которого, по их мнению, всем надо любить, это они сами. Третьи кричат о каких-то правах ребенка. Окститесь, а какие права могут быть у того, на ком нет ответственности? Мои родители дарили мне любовь в детстве, и большего я от них не смел просить. И каким мусором в голове руководствовались вы, Фант, решая в первую очередь обезопасить девочку? У нее нет родственников? Она сирота, и ей больше некому помочь? У нее есть сестра. Я покачал головой, потому что не хотел раскрывать всего, но и врать боялся. Дело в том, что и она, и ее сестра — сироты. Когда я спас девочку, то взял на себя ответственность за ее жизнь. Когда я сумел вытащить ее со скалы, снова ненамеренно поставил ее жизнь в опасность. Я просто пытаюсь исправить последствия, защитив ее от возможного преследования. А что касается ответственности, как мне сказали, ответственности на ней имеется. Ведь за воровство и ее могут осудить. Или ее сестру. Кивнул чиновник и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «А почему вы ее спасли в первый раз?» «Мне стало ее жалко», — ответил я. «И мне было не так уж и сложно это сделать». «Вы не подумали, что ей легче будет умереть и возродиться?» — поинтересовался Поли. «Она не могла возродиться нигде, кроме заполненного скамариарха Экари, так что ее смерть была бы окончательной», — ответил я. Но защищая ее в первый раз, я еще всего этого не знал. Просто спасался сам и помог спастись ей. «Ладно, такие мотивы я хотя бы могу принять», — кивнул Поли. «А почему вы не сдали все наворованное в Экаре? Вам не пришлось бы тогда прятаться, и вы получили бы папир». «Меня бы убили. И моих спутников тоже», — покачал я головой. «Мы были нежелательными свидетелями». «Свидетелями чего?» — уточнил чиновник, невольно усмехнувшись. «Свидетелями сговора между мэром Экари и мародерами», — ответил я. «Даже так?» — удивился Поли. «Ну, это, конечно, не новость, но нужны доказательства». «Только косвенная игра», — соврал я. «Но даже из-за них нас пытались поймать». «Знаете, что это такое?» — спросил чиновник, чуть наклонив голову и показав аккуратный шрам на коже головы. «Это шрам, Гра?» — осторожно кивнул я. «Нет, Фант, это не просто шрам», — Поли усмехнулся. «Это место, где лежит тонкая золотая пластина с целым набором логосов. Она прикреплена к моему черепу, и она позволяет мне чувствовать фальшь». «Так вот, про доказательства». «Да, я соврал», — легко согласился я. «Для ответа на ваш вопрос не столь важно, какие именно доказательства у меня есть. Для меня результат не изменится. А показывать эти доказательства я все равно никому не собираюсь. Во всяком случае, пока. Они мой козырь, на случай, если меня все-таки найдут». «Я мог бы поискать тех, кто отдаст за них немалую сумму чешуек», — заметил Поли. «Не сомневаюсь, Гра», — с уважением кивнул я. «Но мертвым ни к чему ни пневма, ни чешуйки. Если я покажу их лично, то признаюсь в воровстве немалых масштабов. А если кому-то отдам, то мстить мне будут долго и со вкусом. Они подходят лишь для шантажа тех, кто меня преследует, и только в том случае, если они кого-то из нас найдут». «А вы все так продумываете, Фант?» — спросил чиновник, разглядывая меня очень внимательно. «Я стараюсь все продумывать», — ответил я. «Почему?» — Поли был явно удивлен. «Потому что мне и так не везет», — слегка усмехнулся я. «Зачем же лишний раз давать своему невезению лазейку?» «У нас говорят», — заметил чиновник, — «что невезение — это всего лишь еще одна форма везения. Знаете об этом?» «Я бы с подобным не согласился», — осторожно заметил я. «А вот убитый вами Фима Миниарк, похоже, считает иначе», — заметил Поли. «Не каждый охотник готов с ним иметь дело. Эти гады, вдобавок к чудовищным размерам, еще и метко бросают все, что под когти попадется». «Я тоже», — не удержался я. «Надо признать, я бросал удачнее». «Вот о том и речь», — кивнул Поли, ничуть не смутившись. «Удачнее». Аргумент у меня был. Правда, только один. «Если все такие умные, то отчего же мне так не везет-то по жизни? Из всех продажных чиновников мне по какой-то неведомой причине достался честный, причем до зубовного скрежета. Или он так интересно деньги выбивает? Или, может, меня уже на выходе стража возьмет?» Поли достал из ящика стола лист и принялся что-то усердно на него записывать. Я же продолжал молчать, не зная, что лучше сказать. А в таком случае, как известно, лучше рта не раскрывать. «Знаете, вы правы, Фант», — неожиданно проговорил чиновник, прерывая затянувшееся молчание. «Мне действительно важнее выполнение заказов, а не личные предпочтения. Я даже готов вам выправить папиры, 3 штуки, но только после выполнения заказов. Всех. Потому что иначе вы можете просто сбежать. Хотя вам это и не особо поможет, но я бы не хотел терять вас как исполнителя. И еще, надо будет вам кое-куда слетать, кое-что привезти и не задавать лишних вопросов. Что скажете?» «Я могу подумать над вашим предложением?» — спросил я. «Посоветоваться с другом?» «Можете», — Поли пожал плечами. «У нас же неофициальное соглашение, верно? Пока можете выполнять те заказы, которые получатся. Только не сбегайте. Я вас все равно найду. Но при сдаче следующего заказа наряда я жду вашего ответа». «А если мы не успеем в срок выполнить заказы?» — спросил я. «Я могу перенести сроки на то количество дней, которое займет оказание небольшой услуги мне», — покачал Поли. «Но и только». «И вы примете отказ, Гра?» — спросил я. «Это ваша жизнь, Фант», — чиновник развел руками. «Лично я вас в случае отказа сдавать не буду». Поли взял со стола лист, который старательно заполнял, и протянул мне. 4-й этаж, кабинет с табличкой «Бухгалтерия». Там вам выдадут расписку для оплаты заказа, Фант. Не смею вас больше задерживать». «Спасибо, Гра. До встречи». Кивнул я всем своим видом, показывая, что ни в коем случае не собираюсь валить на другой конец обитаемого мира. Вот только я и сам еще не знал, собираюсь или нет.